но у нее были все основания полагать, что ее супруг не остался недоволен ею. Когда все закончилось, она смотрела в поток и радовалась уходу людей. По настоянию папы, присутствовавших в ее спальне и добросовестно наблюдавших за процессом консумации. Через некоторое время, минимальное для того, чтобы всадник мог доскакать до Феррары в Рим, папа читал отчет о свадьбе. Все было изложено с подробностями. Приезд в Феррару, малиновое золотым платье его дочери, оказанные ей почести и прием в замке семьи Эсте. Старый Эркюль восторгался Лукрецией. «Ее красота и очарование превзошли все, что приходилось ему слышать о ней», — писал герцог. «А наш сын, славный Дон Альфонсо, провел прошлую ночь в обществе своей невесты, и мы уверены, что они оба остались довольны друг другом». Папа тоже был доволен. Он позвал своих кардиналов и стал читать им письмо Эркюля. Дойдя до места, где описывалось очарование Лукреции, Александр становился и грустно покачал головой. Сейчас ему очень хотелось увидеть свою дочь. Другие письма были не так сдержаны, как первое. Три раза, тряся головой от смеха, проговорил он. Чезаре был способен на большее, но этот славный Дон Альфонсо не Борджа. Для Эсте хватит и трех раз. Александр пребывал в чудесном настроении. Одна из его любовниц забеременела. Это свидетельствовало о немалом запасе жизненных сил, сохранившихся в 72-летнем мужчине. Учитывая такое обстоятельство, а также успехи Лукреции и Чезаре, он порой задумывался о возможном бессмертии семьи Борджа. Проснувшись на утро после свадьбы, Лукреция не обнаружила Альфонсо рядом. И так слухи о нем оказались правдой. Даже сегодня он встал раньше нее, чтобы пойти к какой-нибудь любовнице или в свою литейную мастерскую. Но какое это имело значение? Она не любила его. Ее нынешний брак совсем не походил на предыдущий. Лукреция вспомнила, с каким пылким желанием просыпалась тогда, в те нежные, упоительные утро, и тотчас отмахнулась от этих воспоминаний. Все беды того супружества происходили только потому, что она слишком сильно любила. Так любить она больше не будет, не повторит ошибки. У нее теперь есть титул герцогини Феррарской, один из самых почитаемых в Италии. Она хочет наслаждаться своим новым положением, желает рожать и растить сыновей. И ни в коем случае не станет расстраиваться из-за любовниц своего супруга. Лукреция хлопнула в ладоши. Появились Анжела и Никола. «Я проголодалась», — сказала она. «Принесите что-нибудь». Они убежали и через некоторое время вернулись с завтраком. Она жадно набросилась на еду. Но, утолив голод, не сделала ни малейшей попытки подняться с постели. В замке уже зашевелились проснувшиеся гости, а она все лежала и разговаривала со служанками. Анжела сообщила, что Изабелла и Элизабетта оделись и интересуются, почему она не выходит к ним. «Мне нужно немного отдохнуть от их постоянного внимания», — сказала Лукреция. «Ненавистная парочка!» — воскликнула Анжела. «Я изволю провести в постели все утро». Сладко зажмурившись, протянула Лукреция. «Впереди много танцев и развлечений. Перед ними мне необходимо набраться сил». «Ну что на это скажет Донна Изабелла?» — спросила Никола. «Это ее дело». «Юлий сказал», — возразила Анжела, «что она привыкла распоряжаться всеми, кто оказывается рядом с ней». «Ферранте говорит», — добавила Никола, «что в Ферраре она такая же хозяйка, как и в Мантуе». «И я полагаю, посмотрев на ту другую, — сказала Лукреция, — Анжела и Никола находят абсолютно правильным все, что говорят Юли и Ферранте». Никола покраснела, в отличие от Анжелы. Последняя уже забыла о своей недавней трагедии. И с красавчиком Юлием у нее завязались отношения, пугавшие Лукрецию и явно выходившие за пределы обычного флирта. Впрочем, что мешало им жениться? Вот с Николаем дело обстояло иначе. Ферранте был законным сыном герцога Эркюля. О его браке с Николаем не могло быть и речи. Она чувствовала, что должна выбрать удобный момент и предупредить Николая. Пришла Адриана и сказала, что Донна Изабелла поднимается в апартаменты Лукреции, якобы для того, чтобы пожелать доброго утра, а на самом деле желает рассмотреть на ее лице следы так называемой битвы с супругом. С ней идут сыновья герцога и кое-кто из молодых слуг. Лукреция поняла. После грубых ночных шуток они решили доставить себе новое удовольствие. Она крикнула: «Запереть двери, никого не впускать!» Адриана посмотрела на нее с недоумением. «Запереть двери перед Донной Изабеллой и Донной Элизабеттой?» «Вот именно», — сказала Лукреция. «И поторопитесь, а то будет поздно». Когда раздался стук в дверь, она спокойным голосом объявила, что желает отдохнуть и просит ее не тревожить. Изабелла была вынуждена вернуться во свояси. Спускаясь по лестнице, она поклялась отомстить этой выскочке Борджи, посмевшей запереть двери перед ней. В замке, стоящем на берегу полноводного Минце, Франческо Гонзага читал отчет о свадьбе. Изабелла писала, что Лукреция оказалась женщиной довольно приятной наружности, вполне привлекательной, хотя и не оправдавшей ожидания тех людей, которым ее расписывали как непревзойденную красавицу. И к великому разочарованию всех гостей и хозяев Феррары, эта бедняжка настолько растерялась в незнакомой обстановке, что весь первый день ходила замкнутая и неразговорчивая, как какая-нибудь перепуганная крестьянка. Жаль, ей не посоветовали прибыть в город ночью. При свете факелов она выглядела бы сносно. Служанки супруги сообщали, что после всего услышанного эта новая родственница Донна Альфонса показалась всей Феррари просто дурнушкой. Лучше бы она и не появлялась здесь при дневном свете. Всюду только и говорили: «Сравните ее с Донной Изабеллой, вот уж настоящая красавица! А у этой ни шарма, ни вкуса. Куда уж ее нарядом до изысканных платьев Донны Изабеллы!» Впрочем, от своих приятелей и приятельниц Франческо получал иные сведения. Лукреция Боджи впрямь очень хороша собой. У нее красивые светло-голубые глаза, волосы того самого золотого цвета, о котором так много говорят в Италии. Она очень жизнерадостна, но держится скромно, без вызова. Правда, фигурка у нее немного хрупковата, но это лишь прибавляет ей грациозности. Трудно представить, что на свете было бы более женственное создание, чем она. Читая эти строки, Франческо усмехался. Он надеялся, что девочка, которая когда-то очаровала его, окажется достойной соперницей Изабеллы. Торжества продолжались, каждый день устраивалось какое-нибудь зрелище. День изо дня Изабелла в компании с Элизабеттой затевала все более изощренные коварства, оскорблявшие достоинство Лукреции. И с каждым днем Лукреции все труднее становилось уживаться с ее новыми родственниками. Альфонсо все так же был страстен ночью и безразличен в остальное время суток. Герцог Эркюль по-прежнему торговался из-за каждого дуката. Письма летели с Феррары в Рим и обратно. Но никто не смел сказать папе, что в цитадели Эсты у Лукреции появились враги. Феррарцы, уже не стесняясь, оскорбляли Лукрецию, смеялись, когда она проходила мимо, издевались над ее грациозной походкой и нарядными платьями. Она не подавала виду, что замечает и грубые выходки, но однажды не выдержала и отказалась от прислуги, которую старый Эркюль предоставил в ее распоряжение. Большую часть утра она проводила в постели, разговаривая с Анжелой или Адрианой, обсуждая туалеты и прически на предстоящий день. Старалась вести себя так, как если бы находилась в дворце Санта-Мария-дель-Портико. На балах и праздничных застольях Лукреция была неизменно прекрасна и всегда невозмутима. Как-то раз ее служанки начали играть испанские мелодии.